Глава 29. «Нет», — заявил Бен, — «нету здесь никаких брызг. Нет брызг, и все тут. Никаких брызг». «Но что же тогда есть, любимый? Ты должен мне помочь, мой милый маленький пупсик», — откликнулась графиня. «Слушайте, голубочки», — вмешалась Вирджиния, — «вам, наверное, все это дерьмо кажется чертовски забавным, а я уже ног не чую. Мы шляемся здесь 10 лет». «Вирджиния, я же говорил, не надевай туфли на слишком высоких каблуках». «Зато выглядит она великолепно, дорогой», — сказала графиня. «Она куда привлекательнее любой из этих картин, и мне очень нравится тон лака, которым покрыты ноготки на пальцах ее ног». «Дороти, оказывается, это тебя нужно называть Бакси. Ты достаточно чокнутая и честно заслужила такое прозвище». Две женщины и мужчина стояли в отведенном под современную живопись крыле Лос-Анджелесского музея, где была выставлена изумительная коллекция новейших произведений декадентского искусства. Картина, на которую они смотрели, могла бы изображать взрыв хиросимской бомбы на лакокрасочной фабрике. Пигменты стервенело бросали на холст, пока каждый квадратный дюйм не покрылся хаотично расположенными пятнами. «У этого парня, похоже, серьезные проблемы», — предположил Бакси. «Он подонок, испанский мерзавец, который сотрудничал с нацистами и избивал всех своих женщин. Но он самый знаменитый художник в мире. Цыпочки так и толпятся вокруг него». Бен чуть наклонился, чтобы прочитать имя. «Никогда не слышал о нем», — сказал он. «Ему нужно брать уроки рисования». «Он никогда не слышал. Да ты никогда не слышал ни о чем, кроме дамы до пиковой десятки!» — раздраженно фыркнула Вирджиния. «Будь она проклята!» Тонкий ремешок правой босоножки никак не хотел держаться на месте. Все время сползал в ямку у основания мизинца и уже натер там болезненное красное пятно. Приходилось то и дело наклоняться и поправлять ремешок. Вот и сейчас она нагнулась, стоя спиной к своим спутникам, и услышала, как ее любовник Бен сказал своей драгоценной приятельнице, графине Дороти. «А вот это настоящее искусство!» «Ты испорченный еврейский мальчишка!» — откликнулась Вирджиния. «Бен, у тебя ужасно низменные мысли. Ты пришел, чтобы смотреть картины, а вместо этого пялишься на мою задницу!» «Он просто мальчишка!» — отозвалась графиня. «Вирджиния, а чего ты от него ожидала? Именно за это мы его так любим!» «Да, Дороти, но тебе больше не приходится с ним трахаться, а мне все еще приходится». Графиня рассмеялась. Общение с беспутными друзьями по-настоящему веселило ее. Конечно, они были куда забавнее надутых олухов из округа Датчес, вместе с которыми она росла. «И все же, дорогой, есть брызги или нет?» «Нет никаких. Я вот что скажу. Это похоже на Ньюарк с деревом». «Ньюарк?» «Я была в этом городе», — сказала Вирджиния. «Нью-Йорк без Бродвея, вечный Бронкс, итальяшки и стрельба. Я ни за что не вернулась бы туда». «Ньюарк? И что же здесь ньюаркского?» «Плоское, темное, грязное, тесное, бурое. Не знаю, почему мне в голову пришел Ньюарк». «О, это же так очевидно. В твоем маленьком, крысином мозгу, дорогой, Нью-Йорк все еще привлекателен и полон очарования. Но если убрать неон и прочую мишуру, то у тебя останется только масса грязных зданий. Вуаля! Ньюарк!» «Жаль, что я не могу вспомнить это гребаное имя. Он называл его, но оно сразу же вылетело у меня из головы. Вирджиния, может быть, ты помнишь? О, нет, конечно же, ты в это время терлась титьками об Алана Леда». «Не думаю, чтобы он это заметил. Он никогда не пригласит меня в картину. Жонка ему не позволит». «Мы снова отвлеклись, вам не кажется?» — деликатно заметила Дороти. «Давайте вернемся к первоначальной теме». «Может, это уже не имеет значения», — сказал Бакси. «Он по уши завяз в какой-то дурацкой войне. 11 его парней откинули копыта в грязном негритянском притоне. Все считают, что ему скоро конец». «Ковбой может по-настоящему достать его», — согласилась Вирджиния. «Дороти, наш герой когда-нибудь рассказывал тебе, как познакомился с этим ковбоем на вокзале в Хот-Спрингсе? Парень зажег мою сигарету, а Бенни решил поиграть в крутого и полез на него. Но ковбой не купился. Тогда Бен решил заехать ему в зубы. Только это тоже не прошло, а ковбой сам врезал Бену да так, что того еле-еле отскребли от асфальта. Бен полтора месяца плакал, как маленькая деточка, и я заметила, что он не очень торопится в Хот-Спрингс. Не хочет возвращаться туда, пока кто-нибудь не разделается с ковбоем. «Вирджиния, каждый раз, когда ты рассказываешь об этом, он бьет меня все сильнее и сильнее», — умиротворяющим тоном произнес Бен. «Это ее любимая история. Она рассказывает ее по всему городу. Дошло до того, что мне звонят парни из Нью-Йорка и спрашивают, когда же я рассчитаюсь с ковбоем?» «Но ты пока не рассчитался. Дороти, знаешь, а ведь он действительно его боится». «Бить он в самом деле умеет, спорить не буду», — согласился Бакси, хорошо помнивший сокрушительный удар по ребрам. «Но я скажу тебе еще кое-что. Когда я, наконец, доберусь до его задницы...» «Эй, эй, вот оно! Точно такое же!» — возбужденно воскликнул он. «Вирджиния, это не оно!» Он указал на темноватую, плотного письма, покрытую лаком загадочную картину. Дороти не нужно было читать подпись. Живопись брака она узнавала с первого взгляда.